Часть четвертая. До Йоханнесбурга меня довезли очень быстро, поскольку утренний трафик уже спал, а обеденный еще не успел начаться. Попросив кондуру высадить меня у автовокзала, я зашел в зал ожидания и, выстояв в очереди к кассе, поинтересовался, когда пойдет автобус до Петербурга. Выяснилось, что тот отправится только вечером, да и то, если наберется достаточное количество пассажиров. Такой пассаж удивил меня до крайности. Но выяснить дополнительные подробности мне не дали пассажиры, торопящиеся взять билеты на отходящие автобусы. Пришлось ждать. Стемнело. На прилегающих к вокзалу улицах зажглись огни, и Йоханнесбург разом потерял свое очарование, превратившись в некий усредненный деловой город, расположенный то ли в Европе, то ли в Америке. И только запах, специфический африканский привкус воздуха, не давал забыть, где я нахожусь на самом деле. Ожидание, как я и предчувствовал, несколько затянулось. Только к полуночи явился водитель и объявил посадку. Пересчитав нас по головам, после того, как мы разместились по сиденьям, он сокрушенно помотал головой, но все же завел мотор и неспешно вывел машину из дебаркадера. Город закончился на удивление быстро. Яркие зигзаги неоновых реклам, праздно шатающийся по улицам народ, унеслись назад и растаяли в темноте. Потянулись плохо освещенные пустынные пригороды, прогрохотал под колесами мост, и вот наш автобус, словно в раскрывшуюся перед ним космическую пропасть, нырнул в темень бескрайней полупустыни. Поначалу я надеялся, что засну, однако моим мечтам не было дано осуществиться. Мы то и дело останавливались около расположенных вдоль дороги поселков и стояли на остановках с открытыми дверями минут по 10. Иногда кто-то садился, иногда нет. Но, честно сказать, такая дерганная дорога не слишком способствовала засыпанию, хотя кресло было достаточно удобным. От нечего делать, я принялся смотреть в окно, отмечая сверкающие во тьме парные светлячки чьих-то настороженных глаз. Были это львы, либо обычные гиены, понять было невозможно, но само обилие этих своеобразных светлячков, казалось, заранее предупреждала меня об опасности нахождения вне дома. «Сожрут и не поморщатся», — безрадостно подумалось мне. «Только сунься куда-нибудь. И такое количество дичи крутится здесь, где и зелени мало, и вода встречается нечасто. Страшно подумать о том, сколько опасной живности водится в мозамбикских джунглях. Да, оружие нужно будет держать все время под рукой». Особенно в ночное время. Вспомнив о запрятанном на самое дно рюкзака автоматике, я невольно вспомнил и о продавшем его Крисе. Затем в памяти всплыла вечеринка, на которой я впервые пообщался с Найтли. «Ах», — подумалось мне, — «как же приятно с ней находиться рядом». Словно у костра в промозглом лесу, ощущая всем телом, как от ее рук и глаз словно исходит ласковое тепло, и около нее поневоле чувствуешь себя на седьмом небе от счастья, потому как эта девушка умеет так повести любой разговор, что поневоле ощущаешь себя самым желанным и интересным собеседником. Автобус тряхнула, и, приоткрыв от чего-то крепко слипшиеся глаза, я понял, что на самом деле крепко спал, погрузившись в своих розовых мечтаниях в сон. В салоне стоял гвалт, а пассажиры, держа перед собой сумки и коробки, явно готовились к выходу. Мне торопиться было совершенно некуда, и поэтому я спокойно ждал, когда все выйдут, чтобы не создавать дополнительную давку. Когда же автобус опустел, я приблизился к расслабленно откинувшемуся на своем сиденье водителю и спросил, как сподручнее добраться до городка Луис-Тричард. Ведь именно там находилась конюшня, в которой мне были обещаны лошади. И именно оттуда я планировал отправиться к пограничному переходу между ЮАР и Мозамбиком. «Обратитесь лучше в наш офис», — неопределенно махнул рукой тот, даже не приоткрыв прищуренные глаза. Там точно знают. До приземистого и на диво ухоженного здания диспетчерской было недалеко. Однако, дойдя до ее входа, я успел понять, что попал за ночь в совершенно иной климатический пояс. Воздух, успевший изрядно прогреться на солнце, был куда как более влажным, тяжелым и даже пах прелым лесом. Моментально взмокнув, я поторопился снять куртку и, перевесив ее на левое плечо, остановился перед расписанием. В интересующий меня город ежедневно ходило два автобуса. Большой, как и было приписано, «Биг», утром в 7:52, и маленький, надпись «Смол», в 20:24. «Утренний давно ушел», — взглянул я на часы. «А есть ли смысл ехать на вечернем?» «До Луис-Тричарда отсюда километров 100, не меньше». При тех темпах, с которыми здесь передвигается общественный транспорт, я попаду туда не раньше 10 вечера. И дальше что? Искать в потьмах временное пристанище? Нет, пожалуй, поживу здесь денечек, а завтра утром спокойно доеду до места назначения. Во всяком случае, утрясать деловые вопросы удобнее, пока светло. Все равно сегодняшний день пропал. Так уж лучше я его проведу с толком». Так я и поступил. Устроившись в ближайшем мотеле, я разобрал вещи и принялся готовиться к предстоящему путешествию. Тщательно просмотрел имущество и решительно выбросил то, что посчитал лишним. Постирал в раковине мелкие предметы туалета и развесил их по спинкам кровати и стульям. Затем выбрался в город. Часа три бродил по его улицам, заходил в оружейные и хозяйственные магазины, почему-то весьма здесь распространенные. Гладил стволы и приклады ружей, перебирал крючки и лески. Незаметно для себя накупил целую кучу всякой походной мелочи, начиная с влагоустойчивых спичек, карманные накидки от дождя, набора довольно подробных карт и путеводителей и заканчивая бутылкой ружейного масла. Затем еще пару часов просидел в местном ресторанчике, дегустируя удивительно вкусные блюда из дичи, подаваемые прямо с живого огня в огромных, немного олиповато раскрашенных тарелках. Что ж, пока все шло прекрасно. Несколько банок пива вернули мне уверенность в собственных силах и благодушное настроение. Напротив меня жарко пылал очаг, и, благодушно развалившись на стуле, я представлял себя этаким вольным стрелком, неторопливо скачущим по бескрайней прерии. В мечтах справа на серой кобыле едет мой дядя. Владимир Васильевич еще довольно бледен и в седле держится не слишком уверенно. Он молчалив, но по его глазам видно, что он крайне благодарен мне за свое освобождение. А впереди нас, метрах в 30, на мощном черном жеребце скачет проводник, непременно в широком красном понче. Его лошадь обвешана переметными сумками, набитыми дорожными припасами и собранными по дороге сувенирами. Прямо по нашему курсу над горизонтом встает солнце, и я знаю, что через несколько часов наступит конец долгому путешествию. При этом я как-то не брал в расчет то обстоятельство, что по возвращению из Мозамбика к границе с ЮАР утреннее солнце должно было светить нам в затылки, а вовсе не в глаза. Но в ту минуту меня это обстоятельство как-то не смущало. Вот такие видения посещали в тот день мою не слишком отягощенную заботами и слегка хмельную голову. Забегая чуть вперед, могу сказать, что ровным счетом ничего из этих благостных видений не сбылось. Вот только солнце не подвело. По удивительному стечению обстоятельств, оно освещало мой обратный путь именно так, как я себе представлял, сидя в харчевне над жарким из бородавочника. Впрочем, винить меня в излишней наивности нельзя. Но скажите, кто из отправлявшихся в плавание на пресловутом «Титанике» думал о том, что он обречен на страшную смерть в ледяных водах Атлантики? Вот и я воображал, что мое предприятие будет похоже на недельный конный поход, наподобие того, в котором мне как-то довелось принять участие. Но скажу честно, Если бы я знал, в какой скоро попаду переплет, то, наверное, недолго размышляя, повернул бы обратно прямо из славного города Петербурга. Вот прямо так бы и поступил. Доел бы мясо, вытер рот салфеткой, бросил на стол десятку и помчался бы назад со всей доступной скоростью. Утро следующего дня было прекрасно и поначалу не сулило никаких неожиданностей. Позавтракав в буфете мотеля и собрав высохшее белье, я вовремя пришел на автовокзал и даже не слишком долго сидел в ожидании. И место у меня оказалось прекрасное, с теневой стороны. Мягко рыкнул дизель трехосного никелированного красавца, видимо, совсем недавно возившего пассажиров в аэропорт, и уютный, да нельзя спокойный городок со столь русским названием остался позади. Вопреки моим ожиданиям, до конечной остановки мы долетели менее чем за час. И первое, что я увидел, выбравшись наружу, это пяток разукрашенных однолошадных тележек с фирменными шашечками по бортам. Упустить такой момент я не мог. Усевшись на затянутое тесненной кожей сиденье, я спросил мигом взбодрившегося возницу, не знает ли он, где расположены конюшни госпожи Ван Гельт. 10 рендов, — вместо прямого ответа заявил тот. 5, — решил я немного поторговаться. 7, — мгновенно отозвался тот. 6 и поехали скорее, — повелительно взмахнул я рукой, — а то я поеду на машине, там с меня возьмут не более 3 рендов. Щелкнул кнут, и до этого момента расслабленно болтавшая головой лошаденка довольно резво зацокала подковами по мостовой. Вся поездка продолжалась неожиданно долго. Не менее получаса мы огибали город по окружной дороге, а в завершение вообще свернули на хорошо утоптанный проселок. Понимая, что мы подъезжаем, я невольно приподнялся с сиденья. Хозяйство конезаводчицы впечатляло даже издали. 3 двускатные конюшни, поставленные стилизованной буквой «С», просторный двор в середине, белоснежное здание неизменной конторки, бесконечные заборы. И далее копны сена около крытого тока, работники с вилами, носящиеся друг за другом собаки. Что и говорить, хозяйство велось образцово даже внешне. Расплатившись сводщиком, я постучал в дверь конторки и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь. Большое полупустое помещение выглядело не так помпезно, как кабинет Игги, но тоже было по-своему примечательно. По стенам висели предметы конской упряжи, создавая особую атмосферу, свойственную, на мой взгляд, только старым ипподромам и деревенским конюшням любителей лошадей. Из-за центрального стола, откладывая в сторону бумагу, поднялась стройная светловолосая женщина. «Чем могу служить?» — подняла она на меня свои светло-голубые глаза. «Алиса Ван Гельт», — в свою очередь поинтересовался я. «Да, это я», — кивнула она, подходя ближе. «А вы, собственно, кто будете?» «Мое имя Алекс Костин», — произнес я свою фамилию в английском варианте. «Приехал к вам по рекомендации Игги Лау. Хочу взять на прокат несколько лошадей». «А, да-да», — протянула она мне руку. «Припоминаю. Просто не ожидала увидеть вас именно сегодня. Дядя Игги не обозначил время вашего появления, и я думала, что это произойдет несколько позже». «Так какие лошади вас интересуют? Те, которые порезвее или более спокойные?» «Лучше подобрать более спокойных», — недолго думая, ответил я. «Торопиться мне особо некуда. Мне только важно, чтобы все животные были примерно одного возраста и выносливости. Надеюсь, что им придется работать не более 2 недель. Сильно нагружать их не предполагаю. Так обычная неторопливая езда 2-3 всадников с небольшим грузом». «Все равно прошу за день делать не более 30 миль». Предупреждающе подняла владелица заведения палец. «И обязательно делать дневной перерыв не менее 2 часов». «Я поняла так, что вы намереваетесь путешествовать возле границы с Мозамбиком, а ведь лошади страдают от дневной духоты не меньше, чем люди. Поэтому предлагаю прямо сейчас посмотреть и отобрать животных, а затем уладить финансовые вопросы». Едва я раскрыл рот, чтобы выразить полное согласие с таким планом, как снаружи раздался рев автомобильного мотора, тут же сменившийся скрипом резко зажатых тормозов. Послышался чей-то заливистый смех, по деревянной лесенке конторки прогрохотали каблуки, и вместе с клубами дорожной пыли в помещение конторки ввалились весело хохочущие Найтли и Вилли. «Что я говорил?» — радостно указал в меня пальцем Зомфельд. «Он уже здесь. Я выиграл пари. Гони десятку». В мгновение обычная конторка превратилась в центр маленького искрящегося весельем праздника. Обняв хозяйку конезавода за талию, Найтли принялась объяснять ей причину своего внезапного появления. Говорила, что страшно соскучилась по прогулкам на своей любимой лошади, затосковала в однообразной жизни Лауфилда и решила, что небольшая встряска будет полезна от хандры. К тому же подвернулся случай сопроводить заезжего ученого-работника из России, который совершенно не хочется упускать. Девушка сыпала словами, но поскольку поглядывала в основном в мою сторону, то было ясно, что речь ее предназначалась именно мне. Я же оказался в раздвоенном состоянии. С одной стороны, был невыразимо рад ее появлению, пусть и такому внезапному, а с другой, теперь я невольно становился ответственен за ее жизнь и здоровье. Голова моя просто разрывалась от противоречивых мыслей и чувств. Пока я приходил в себя от неожиданности, вся компания высыпала на улицу, и чтобы не отстать, мне тоже пришлось выйти из конторки. Вскоре мы дружно шагали по усыпанному опилками центральному проходу конюшни, и хозяйка давала нам пояснение. «Вот неплохой мальчик, кличка Кентавр». Алиса, словно школьная учительница, указала скаковым стеком на очередной загон. «Послушный и выносливый, только большой озорник, любит всякие проказы. Это Анита, резвая девочка, умница, но в группе ведет себя достаточно послушно». «Да, Найтли, милочка, я бы рекомендовала тебе взять именно эту лошадь. Она менее вынослива, но с тобой одной она сможет легко делать по 15-20 миль за переход. А вот обратите свое внимание на Эпикура. Очень надежная лошадь, крепкая. Взгляните на его задние ноги. Просто Геракл в конском обличии». Обращать внимание на ноги очередного жеребца я не стал. Вместо этого я обратил внимание на Вилли. Тот делал вид, что является в этой компании своим в доску, но этого быть просто не могло. Если его послал Игги с целью оградить дочку от некоторой части дорожных проблем, то значит, он был в курсе всех ее намерений. И тогда Зомфельд должен был следовать позади нас и вести себя намного сдержанней. Но если он так спокойно крутится рядом с дочерью золотопромышленника, отпуская вольные замечания насчет предлагаемых Алисой животных, то не является ли это признаком того, что он действует здесь по собственной инициативе? Но что есть его инициатива? Какой ему резон тащиться так далеко и подвергать себя всяческим дорожным трудностям? Неужели только ради сомнительного удовольствия пообщаться со мной еще пару недель? Или Найтли попросила его составить ей компанию в личном порядке? Ответов на обрушившихся на меня водопадом вопросов не было совершенно. А получить их мне нужно было непременно и как можно быстрее. Пока я терялся в догадках, не впопад отвечая на реплики окружающих, осмотр конюшни был закончен, и мы вышли на конный двор с противоположной стороны конюшни. Хозяйка выдвинулась чуть вперед, как бы приглашая следовать за ней, а вновь прибывшие сгруппировались вокруг меня. Найтли пристроилась справа, а Вилли, сделав незаметный маневр, зашел слева. «Алекс», — первой начала разговор девушка, — «надеюсь, своим появлением мы не слишком помешали осуществлению ваших планов». «Да нет», — натянуто улыбнулся я, — «ведь, собственно говоря, я только еще готовлюсь их осуществить». «И все же», — просунула она руку под мой локоть, — «я вижу, что вы недовольны». «Не сердитесь, пожалуйста. Я вовсе не хотела поставить вас в неловкое положение». Смолодушничав, я повернулся в ее сторону и мигом оказался во власти ее глаз. Они смотрели на меня с такой покорностью и мольбой, что сердце мое мгновенно разложилось на составляющие части, а рот поневоле расплылся в улыбке.